слабейший. Полевой тренировкой руководит комендант школы по фамилии Бастиан, исполняющий свои обязанности с исключительным рвением. У него широкая походка, круглый живот, а на груди звенят боевые медали. Лицо Бастиана рябое от оспы, плечи словно вылеплены из мягкой глины. Он с утра до вечера ходит в кованых сапогах, и кадеты шутят, что он ими выбивался из материнской утробы. Бастиан требует, чтобы они запоминали наизусть карты, определяли высоту солнца, сами вырезали себе ремни из телячьей кожи. Каждый вечер в любую погоду он стоит перед ними на плацу и выкрикивает идеологические изречения. «Благополучие зависит от свирепости. Если у ваших разлюбезных бабулечек есть чай с печеньем, то лишь благодаря вашим кулакам». На поясе у него висит старый пистолет. Самые рьяные кадеты смотрят на Бастиана с блеском в глазах. Вернеру думается, что Бастиан — человек жестокий и злопамятный. «Армия — это тело», — говорит комендант, крутя в руке резиновый шланг, так что кончик проносится в сантиметрах от лица одного из мальчишек в строю. «Такое же, как человеческое. И как вы должны изгнать всякую слабость из собственного тела, также следует учиться изгонять всякую слабость из армии». Как-то в октябре Бастиан вызывает из строя косолапого мальчика. «Ты будешь первым. Как твоя фамилия?» «Бекер, господин комендант». «Бекер. Скажи нам, Бекер, кто в этой группе слабейший?» Вернера начинает бить дрожь. Он самый маленький среди своих ровесников. Он выпрямляется, насколько может, и пытается раздуть грудь. Взгляд Бекера скользит вдоль строя. «Он, господин комендант?» Вернер выдыхает. Бекер выбрал мальчика довольно далеко от него, одного из немногих брюнетов в школе. Эрнста, как его там. Выбор понятен. Эрнст и впрямь бегает медленно и неуклюже. Бастиан велит Эрнсту выйти из строя и повернуться к товарищам. У того дрожит нижняя губа. «Бестолку распускать нюни!» Бастиан машет рукой в дальний конец поля, туда, где поперек бурьяна тянется цепочка деревьев. «У тебя будет 10 секунд форы. Добеги до меня раньше, чем тебя догонят. Понял?» Эрнст не мотает головой и не кивает. Бастиан демонстративно кривится. «Когда я подниму левую руку, беги. Когда подниму правую, бежите вы все, дурачье». И в развалку уходит прочь. Резиновый шланг на шее, пистолет болтается на боку. 60 мальчишек ждут, тяжело дыша. Вернер вспоминает Ютту, ее прозрачные волосы, быстрые глаза и резкие манеры. Сестру никто и нигде не назвал бы слабейшей. Эрнст, как его там, дрожит всем телом, от запястья до щиколоток. Отойдя метров на 200, Бастиан поворачивается и поднимает левую руку. Эрнст бежит. Руки у него почти прямые, ноги вихляются. Бастиан ведет обратный отсчет от 10. 3, доносится издалека его голос. 2, 1. На слове 0 он вскидывает правую руку, и мальчишки срываются с места. Темноволосый Эрнст успел оторваться метров на 40, но расстояние сразу начинает сокращаться. 59 14-летних ребят стаи преследуют одного. Кто-то вырывается вперед, кто-то уже отстал. Вернер старается держаться в середине. Сердце стучит, в голове черный вихрь растерянности. Он гадает, где Фредерик, зачем они догоняют этого мальчика и что будут делать, если его настигнут. Однако какая-то атеистическая часть мозга отлично понимает, что они будут делать. Самые быстроногие уже почти нагнали одинокую фигурку. Эрнст лихорадочно работает ногами, но ему явно не хватает дыхалки. Трава колышется на ветру, солнечный свет бьет сквозь ветви деревьев, стая все ближе, и Вернер чувствует злость. Почему Эрнст так медленно бегает? Почему не тренировался? Как он вообще прошел вступительные экзамены? Самый быстрый кадет почти хватает Эрнста за рубашку. Сейчас черноволосого мальчика поймают, и Вернеру отчасти хочется, чтобы это случилось. Однако Эрнст добегает до Бастиана на долю секунды раньше остальных.